Глава 19. Ангелина. У меня даже в глазах темнеет, когда два громадных, точно скалы, лысых, с устрашающими мордами мужика, наступают на меня. От паники снова сводит горло, и не получается закричать, хотя я очень сильно хочу это сделать. Отступаю, делаю несколько робких шагов назад, в поисках несуществующего спасения. Но один из бритоголовых почти сразу хватает меня за волосы и тянет в комнату. Взвываю, это очень больно. Дикий ужас раздирает нутро. Не собираются ли они меня убить? Или... От паники плохо соображаю. Легкие горят так сильно, будто кросс пробежала. И я начинаю окончательно задыхаться, когда эти двое бросают меня на диван, швыряя грубо и бесцеремонно, как бездушную вещицу. Кое-как карабкаюсь, чтобы принять более или менее вертикальное положение. «Помогите!» — прорезывается голос. За крик тут же получаю пощечину. Такую сильную, что отлетаю обратно на диван. Жгучая боль обжигает щеку, и перед глазами рассыпаются искры. «Эй, полегче!» — одергивает один лысый другого. «Не порти девчонку!» Пытаюсь собрать в кучу ускользающие мысли. Голова гудит от удара. Ползу по дивану в самый угол, а затем поворачиваюсь к обидчикам. «Я все сделаю!» Голос хрипучий и с надрывом. Не мой. «Видал, Тох? Сговорчивая оказалась, а мы даже не начали!» Они снова ржут, а я отчетливо слышу хруст их гигантских кулаков. Страшно. А мне нельзя умирать. Потому и согласилась. Если меня не станет, что будет с Васей? Нет, без меня сестрички никак, и раз уж вляпалась так жестко, надо расхлебывать. «В 8 за тобой приедет тачка. С собой можешь ничего не брать. Не появишься? Убьем нахрен, поняла?» «Не, Клим, ты как есть говори. Сначала отработает, а потом уж грохнем». Грубый мужской хохот бьет по вискам. Скорее бы уже свалили. «Будь хорошей девочкой». Другой похлопывает меня по щеке, как собаку. «Не опаздывай!» А потом они уходят. Скручиваюсь в клубок на диване и только теперь начинаю плакать. Словами не передать все то, что я чувствую сейчас. Будто что-то внутри умирает, оставляя чернеющее пепелище. Мне не хочется верить, что все это происходит со мной. У меня была вполне нормальная, обычная такая жизнь, а потом я позарилась на быстрые деньги. Но я ведь хотела как лучше. Купить Василисе этот чертов протез. Мне так хотелось сделать ее хоть чуточку счастливее. Лежу вот так, свернувшись, пока слезы не заканчиваются. И только тогда, с прояснившимися мыслями, приходит полное осознание. Мне ведь придется заниматься сексом. С тем, кто меня купит. С любым. Вообще с любым. С Никитой Тимуровичем было по-другому. Он был жестким, но все же знакомым и даже симпатичным мне. А сейчас может попасться любой, какой-нибудь богатенький пузатый урод, заставляющий делать ужасные вещи. Когда представляю все это, меня мутит. И я бегу в туалет. Меня рвет снова и снова, пока желудок не остается совсем пустым. 3 часа дня. Нужно как-то собрать себя в кучу и смириться уже. Я ничего не могу поделать с этим, не в силах как-то противостоять. Но страшно даже не это, а то, что нет никаких гарантий, что бритоголовые не появятся снова и не заставят опять ехать в клуб. Кажется, в тот день, 3 недели назад, я подписала контракт с самим сатаной. К 8 я оказываюсь готова. Из зеркала на меня смотрит бледное, удрученное лицо с темнеющим на щеке синяком. Не собираюсь ничего с ним делать. Пусть все видят, каким образом меня заставили вернуться в соблазн. Мне и само это синячище как напоминание о глупом и опрометчивом поступке. Так хочется повернуть время вспять и переиграть все. Не зариться на баснословную сумму, что сыграла со мной в конечном итоге злую шутку 3. Черную, блестящую и дорогую машину признаю сразу. Усаживаюсь на заднее сиденье, и водитель четко привозит меня к стенам клуба. У самого порога меня встречает взволнованная Дашка. Сразу тянется к синяку, но я сбрасываю ее руку. «Прости, что все так вышло!» — выдыхает бывшая подруга. «Но я не хочу даже одним воздухом с ней дышать, не то что разговаривать». Обхожу ее и сразу направляюсь в гримерную. Помню, где находится. Девушка семенит за мной. «Я не хотела, чтобы так получилось, Гель!» Жалобно пищит позади Даша. «Я звонила тебе сегодня. Почему ты трубку не взяла? Мы могли все решить другим способом!» Останавливаюсь. Резко. Неожиданно. Разворачиваюсь к Дашке. Она почти врезается в меня. «Ты не хотела?» Усмехаюсь. «Даш, не ври хотя бы себе. Ты ведь знала, что контракт не имеет срока. И меня могут заставить танцевать?» Выписываю в воздухе кавычки. «Снова! Ты знала, что меня могут трахнуть после танца. Ты отправила меня сразу к троим мужикам, что могли поиметь толпой. Но не поимели же!» Дашкин голос становится более уверенным. «Могли вообще не тронуть. И то, что тебя снова заставили работать... Откуда я знала, что он придет и потребует тебя? Если бы не этот случай, о тебе и не вспомнили бы, понимаешь? Мне нужна была девочка на тот вечер, тебе нужны были деньги. Я хотела помочь, правда. Честно тебе говорю, я всегда была на твоей стороне. Я всегда тебя поддерживала. Но сейчас я не справилась, понимаешь? Он пришел и... Довольно!» Практически кричу. «Мне тошно даже смотреть на тебя. Ты натравила на меня этих псов. Если бы я не согласилась приехать, они бы...» С горечью вспоминаю случай в моей квартире. «Я не могла по-другому!» — оправдывается бывшая подруга. «Хозяин бы глотку мне перерезал. Мне пришлось. Ты не брала трубку, и я... Мне пришлось, слышишь?» Тошно от ее слов. Тошно от этого места. Хочется просто сдохнуть. Но я не могу себе это позволить, потому что нужна Ваське. Я все, что осталось у моей девочки. И пусть меня сегодня до полусмерти раздерут, я все равно вернусь к ней, во что бы то ни стало. Даше больше ничего не отвечаю. Просто делаю шаг в сторону гримерной. Пути назад нет. И я это понимаю.